Глава 35. «Надежда еще есть, вот что я хотела тебе сказать», — пугает меня Аделаида. Окидывая меня взглядом, добавляет. «Допоздна сегодня работала?» «Да так, случилось кое-что, но уже все нормально», — отвечаю я, пытаясь не выдать волнения. Проводив Эудженио, я пошла домой, и пока я открывала дверь, Аделаида подкралась сзади. Она бежала на работу, но хотела заскочить и поговорить хотя бы минутку. У Арии на спине рюкзак, в руке Барби Рапунцель. «Наша надежда умещается в одно единственное слово», — продолжает Аделаида. Она делает паузу, чтобы я начала ее расспрашивать, но я слишком устала, расстроена и выбита из колеи, так что жду, когда она сама заговорит. «Краудфандинг», — торжественно произносит она. «Только не говори мне, что ты не знаешь...» «Я знаю, что это такое», — возражаю я. «По крайней мере, я об этом слышала, только не очень понимаю». «Слушай, давай я вечером к тебе приду и объясню, какой у меня в голове план». «И?» — она поднимает указательный палец. «Когда я стучу, открывай мне, пожалуйста». В руке чемоданчик с дрелью, в переднем кармане комбинезона дюбели, через плечо сумка с инструментами. Тихонько стучу. От выпитого ночью вина у меня сводит желудок, отсутствие сна тоже сказывается. Кажется, будто я стою на плоту. Свет на лестничной клетке так слепит глаза, что хочется убавить его диммером. 10:30 утра, понедельник, май. Скорее всего, он сейчас на занятиях. Если у него лекции или экзамен... Но предложение додумать я не успеваю. Дверь открывается, и на пороге появляется мой сосед. Сегодня в лиловой футболке. В руке тюбик клея Виновил. «Стенные патроны?» — шутит он, когда я показываю ему дюбели. Потом поднимает руку с Виновилом. «Прости, надо еще подклеить, пока не схватился. Заходи!» И он убегает в гостиную. Я медленно закрываю за собой дверь. На стене замечаю ключницу. Сразу под ней длинная и узкая полка, на которой сложены квитанции, рекламные листовки, какие-то документы и... 2-3 записки, похожие на те, что он оставлял мне. Он состоит в переписке и с другими жильцами? С Аделаидой? С балериной с третьего этажа подъезда Ди? Со студенткой-металлисткой со второго этажа подъезда Эй? С парнем с последнего этажа из квартиры напротив? «Ну что, ты идешь?» Он заглядывает в коридор с окаменелостью и кисточкой в руках и бросает на меня вопросительный взгляд. «Да, прости, я просто проверяла», — отвечаю я и, замявшись, спешу за ним. «Может показаться, что это обычная ракушка», — тем временем объясняет он, показывая мне окаменелость, над которой он работает. «Но на самом деле это обычная ракушка, чей хозяин жил 300 миллионов лет назад». «Не судите окаменелости по обложке». Осторожно кладя ракушку на подставку из оргстекла в центре стола, он смеется над моей шуткой. Я тем временем достаю из сумки с инструментами карандаш, уровень и метр. Они мои верные друзья, еще с тех лет, когда я и представить себе не могла, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации, как сейчас. «У тебя случайно нет стремянки?» — спрашиваю я. Он бежит за ней и, возвращаясь, спотыкается, наступив на свои же штаны. «Я же говорил, что я в этих делах профан», — говорит он, когда я ловлю его на лету. Все еще чувствуя кожей отголосок его прикосновения, я с помощью метра и уровня вымеряю на стене точное место, чтобы повесить витрину. «А есть какая-нибудь тряпка, чтобы подстелить? Пыли много насыплется». «Возьмешь сама, пожалуйста, если не сложно», — отвечает он, показывая мне, что руки у него заняты клеем и кисточкой. «Там, в тумбочке на входе, должна лежать». Я выхожу в коридор. Очень странно перемещаться по его квартире одной. Я улыбкой приветствую бра с мерцающим светом. «Надо все-таки поменять вам лампочки», — шепчу я им. В этот раз я скажу ему, профану этому. Дверь на кухню и в этот раз приоткрыта, но вместо заката в каменный пол врезается яркий луч дневного света. Похоже, вот и тумбочка. Прямо под полкой, под записками, которые он кому-то написал. Я невольно провожу по ним взглядом, но слишком быстро, чтобы успеть что-то прочитать. Из уважения или страха? Я открываю тумбочку и стараюсь сосредоточиться на поисках тряпки. Рядом с теннисным мячиком, лейкой и старыми газетами нахожу какую-то, не слишком чистую. Резко встаю, и у меня начинает кружиться голова. Я хватаюсь за полку, и взгляд мой падает на верхнюю записку. «Ты можешь опоздать, но...» Зачеркнуто. «Это начало записки, которую он оставил у меня под дверью. Я продолжаю держаться за полку, чтобы прийти в себя. Значит, это были просто черновики для меня?» Он сомневался, что мне написать. Не был уверен, стоит ли это делать. «Нашла?» — кричит он из другой комнаты. Повернувшись так, чтобы он не видел моего лица и не мог прочитать мысли, которые летают в моей голове, как ласточки в мартовском небе, я машу в ответ тряпкой. Пока он возится с ракушкой, я тайком за ним наблюдаю. Он спокоен и расслаблен, будто забыл о моем присутствии. В общении со мной он внимателен и предупредителен, но сейчас он внимателен и предупредителен со своей ракушкой. Я достаю дрель, залезаю на стремянку. Сверло пытается пробиться сквозь цемент и кирпич, высвобождая густое облако пыли. Я сжимаю зубы и изо всех сил давлю на дрель. Первая дырка готова. Вставляю дюбель и приступаю к следующей. Когда я заканчиваю, сосед помогает мне водрузить витрину. Чтобы оценить, как получилось, мы делаем шаг назад. «Идеально!» — восклицает он. «Теперь не хватает только окаменелостей». Он кивает в сторону стопки книг на журнальном столике. «Но сначала мне нужно сдать последний экзамен». «И ты станешь палеонтологом?» «С небольшим запозданием, но да. Просто я занимаюсь еще полевыми исследованиями. И приходилось работать, чтобы себя прокормить. Деньги у меня сейчас кончились, но, слава богу, учеба тоже подходит к концу». Немного поколебавшись, он провожает меня в коридор. Сегодня открыта дверь в его комнату, и я не могу удержаться, чтобы не заглянуть внутрь. Вся она завалена книгами. «Я читаю, чтобы меньше времени проводить с самим собой», — говорит он, как бы оправдываясь. «У меня так же», — признаюсь я. Он смотрит на меня своими огромными глазами, так будто хочет проглотить. «Моя мама говорила», — продолжаю я, чувствуя внезапное желание оживить ее хотя бы на мгновение, что театр — это мир, заключенный в одну комнату. Кино — это мир, запечатленный на камеру и застывший навсегда. А книги — это то, каким мир мог бы быть. Возможность оказаться вдали от дома без потребности куда-то ехать. Ее мечтой было сходить со мной в Ласкало. «Похоже, твоя мама очень интересный человек». «Была». Он понимает. «Мне жаль». Тут совершенно не кстати у меня звонит телефон и прерывает нашу беседу. «У тебя что, не прозвонил будильник? Умерла кошка? Или ты с утра до ночи дымоходы закладываешь, маркиза ля-ля?» С лету нападает на меня шерсть с примесью шелка. «Я витрину вешала», — бормочу я. «Ну, хотя бы не вредительствовала, но и это бабушка надвое сказала. У меня, конечно, нет доказательств, но спорю на свой мини-купер, что это ты гипсокартон повесила. Не надо мне дорогу переходить, ой, не надо. Я имею право заявить на тебя в полицию», — фыркает она. «Но повезло тебе, я этого не сделаю. Фастфуд все же будет участвовать в аукционе, и я жду не дождусь, когда это наконец закончится. Ты во сколько сегодня придешь? Там еще кучу вещей починить надо». «Сегодня?» Я еще не успела подумать над этим вопросом. Наверное, я хотела просто больше там не появляться. «Скоро буду», — вопреки желанию говорю я. От слабости характера, от нерешительности, от стремления закончить этот разговор как можно скорее. И кладу трубку. Мой сосед кивает с наигранной обидой. «Вижу, другим ты отвечаешь. Я два раза вчера пытался до тебя дозвониться. Нашел твой номер на доске объявлений». «Это был он. Я предпочитаю записки под дверью». Я чувствую, как у меня загораются щеки, но что сказано, то сказано. Его огромные глаза делаются еще шире. «Сколько я тебе должен?» После короткой паузы спрашивает он, слегка смущаясь. «Точно, это же работа». Я сообщаю ему цену. «Что ж, я Ахилл», — говорит он, когда я отдаю ему чек, и протягивает мне руку. «Ахилл?» Нелепо и прекрасно. «В честь компаньони». А я думала, в честь древнегреческого героя. Компаньони тоже был своего рода героем. Он в паре с еще одним альпинистом впервые в истории покорил вершину К2. Мои родители были альпинистами. Я улавливаю какую-то боль в этом прошедшем времени. «Нет, только не это. Не говори мне, что и у тебя. Пожалуйста, нет, только не у него». «В будние дни, когда я был в школе, они уезжали на сложные восхождения. А по выходным обычно брали меня с собой, так сказать, на легкие. Я там искал ископаемые. Я чувствую, что он хочет продолжить, но не знает как. Его плечи никнут, как будто на них давит тяжкий груз. Однажды они не вернулись. Вот и все. Я хочу положить руку ему на плечо, сказать, что некоторые воспоминания лучше не ворошить, только искать, быть может, их отголоски в книгах. Но не говорить о них, потому что так они только станут реальнее. При этом я сама только что рассказала ему о своей матери. Я сделала это, чтобы он увидел мою боль, чтобы она обрела существование. «Мне жаль», — шепчу я, осмеливаясь легонько до него дотронуться. «В нашей душе есть тайны, которые могут раскрыть только другие люди». «Ты по ночам вместо того, чтобы спать, цитаты заучиваешь?» «Вообще-то это моя». Он слегка краснеет. «Значит, запишу ее себе куда-нибудь. Когда ты спасешь Куатро Сьенигас и прославишься, скажу, что у меня есть твои неопубликованные сочинения». Он смеется. «Куда там? Дождь не может лить вечно, согласен? Не будет же врать твоя толстовка». «Да уж», — весело отвечает он, глядя мне в душу своими сияющими глазами. Прощаясь, я думаю, как бы мне хотелось, чтобы в мой Ноев ковчег сел и он, вместе со всеми своими окаменелостями. Теперь я уверена, что нам с ним там будет уютно.